на сохранение окостеневшего общества, его уюта, духоты, скромных радостей. События последних лет, забастовки, террор фашистов, испанская драма, захват Гитлером Австрии, предвидение других еще больших испытаний лишали его жизнь смысла. Климат в мире изменился. Нельзя было надеяться на чудодейственное спасение старомодной провинциальной Франции с ее удильщиками, сельскими танцульками и радикал-социалистами. Дессер продолжал работать. Это было инерцией. Как упрямый игрок, он ставил все на тот же номер, и шарик рулетки над ним издевался. Положение обязывало. Дессера спрашивали, приходилось отвечать, а любое его слово расценивалось как приказание. Так было и с Тесса. Ведь не ради рака в вине пришел он сюда. Напрасно Дессер старался его развлечь гастрономическими сюрпризами. Тесса думал о своем, о развалинах Парижа, о голосах правых. Уныло он допрашивал Дессера. Что же будет? Придется отступать. Ты говорил с Бретейлем? Да, они рвут и мечут. Бенеш для них большевик. Дессер рассмеялся. Конечно. Первым большевиком был Асанье. Интересно, кто окажется третьим? Чемберлен или ты? Все это очень забавно. Но вывод ясен, придется отступать. Понимаешь, они перепутали все карты. Теперь не может быть обыкновенной честной войны. Всякая война превратится в гражданскую. Когда-то опасность была только в подпольных кружках, в недовольстве населения, в солдатских бунтах. Идиллия. Теперь существует огромное государство с дипломатами, того хуже с самолетами. Естественно, что все косятся на восток. Если русские будут с нами, друзья Бретейля станут пораженцами. Если русские пойдут против нас, пораженцами станут рабочие. А если русские останутся в стороне, предпочтут выждать, тогда все будут пораженцами. Наши буржуа боятся и поражения, и победы. Пуще всего они боятся, как бы Москва не окрепла. Вот и воюй в таком положении. Я понимаю, что рабочие поют Марсельезу, но ты не слушай. Песни песнями, а нужно отступать. Тесса молча сидел над тарелкой, наполненной раками. Он был еще бледнее обычного, жаловался на жару, вытирал салфеткой лицо. Устал. Нужно на что-то решиться. Ты ведь знаешь, Даладье стучит кулаком, кричит «Я! Наполеон!» А на самом деле тряпка. Хочет блефовать. Но что, если немцы в ответ пошлют 500 000 бомбардировщиков? Пикар говорит, что наша авиация никуда не годится. Я чувствую, что на мне лежит страшная ответственность. Прага ждет ответа. Мы ведь им обещали. Я недавно обедал с Чемберленом. Хитрый купец. Злой, но меда вот столько. Он мне показал часы своего дедушки. Луковица на крышке выгравирована. Никогда не обещай того, чего не можешь выполнить. Для купца это замечательный девиз. Но ты не огорчайся. Не ты обещал, а твои предшественники. Да если и ты, неважно. Политика не коммерция. В политике нельзя быть честным. Но мы должны на что-нибудь решиться. За нас решат другие. Мне час тому назад звонили из Лондона. Достоуважаемый Чемберлен решил договориться с Гитлером. Я тебе говорю, это хитрый старикашка. Значит, тебе нечего волноваться. Мы пока что британский доминион. Может быть, превратимся в провинцию Райха. Бретель станет гауляйтером. Отвратительно. Но ничего не поделаешь. Французы разжирели, повторяю, придется отступать. Дессер еще больше помрачнел, а Тесса теперь улыбался. Известие о намерениях Чемберлена его обрадовало, правительство снимали ответственность. Если англичане уступят, даже Фуже подожмет хвост, тогда за кабинет будут голосовать и правые, и левые. Можно будет произнести прекрасную речь. В трагические минуты необходимо национальное единение. И если раки прошли незамеченными, то Тесса оценил и кефали рагу из бычьих хвостов. Он ел жадно. причмокивая,